Хотя вполне возможно, что если делать все время только одно и то же, то темпы роста духовной силы могут и сильно замедлиться, и все же подобные перспективы впечатляли. А ведь у меня же еще сверхглубокая медитация есть, которой я также давненько уже не пользовался. А что, откопировать Али этот навык, и тогда можно будет переехать жить в мою личную комнату, где войти в этакий жизненный цикл. Провели парную культивацию, поели, потом на пару недель легли в сверхглубокую медитацию, проснулись, потренировались и так 100 раз повторить. Получается, ты ешь, спишь, трахаешься и качаешься одновременно. Идеально. Вот только девушка, в отличие от меня, несмотря даже на то, является дочерью старшего бога, совсем не бессмертна. И боюсь, перспектива провести в таком ритме свою молодость ее вряд ли устроит. Хотя сама эта идея совсем неплохая. Спать не хотелось, и я, аккуратно высвободившись из объятий Али, выбрался из шатра наружу. Полы, стены и потолок все также состояли из сгустков медленно перемещающегося по каверне тумана. Прямо в него я и уселся, погрузившись почти по грудь. Сама же опора, на которой я в итоге сидел, была мягкая и податливая, словно ты сидишь на болоте или водяном матрасе. И этот самый матрас при этом пружинит и колышется при каждом твоем движении. Первым делом достал выпавшую с огромного, летающего муравья карту. Сильный магический дар, D+. У меня у самого был сильный магический дар, D+, так что вряд ли она мне сильно поможет. И возможно, стоило бы ее использовать для продажи, но все-таки решил применить ее на себя. Внимание! Вы желаете изучить карту сильный магический дар, D+? Да нет, конечно, желаю. Для чего бы я это еще вообще делал? Сама карта при этом начала блекнуть, а в меня устремилась энергия запечатанного в нее дара. Мудрость +1, 73. Ну вот, уже приятное сообщение. Нужно попробовать вытянуть из карты как можно больше. Мудрость +1, 74. Однако поток поступающей энергии вскоре окончательно угас, лишь на 10-ю часть, приблизив меня к следующему увеличению характеристики. Хотя в принципе, чего я хотел, мой дар и так сильнее, чем то, что я только что поглотил. А 2 единицы характеристик, по сути, равноценны целому уровню игрока. Ну а далее просто сидел и наблюдал за клубящимся вокруг туманом, который самим туманом, по сути, и не являлся. Мельчайшие сгустки пространства, его уплотнение или пространственная пена. А еще для меня было необычно, что эту самую полость контролирую именно я. Притом в стандартном умении не было возможности разрушить каверну раньше положенного срока. Я же чувствовал, что при некоторых обстоятельствах смог бы это сделать. Этакий изощренный способ самоубийства. Естественно, ничего подобного совершать я не собирался, но для меня интересна была сама такая возможность. По сути, насколько я понял из полученных при изучении пространственных навыков знаний, кроме нашего слоя реальности есть еще куча других слоев. Притом само пространство в этих самых слоях совершенно другое, и пространственная магия использует в основном манипуляции с этими самыми слоями. Ведь чем на более глубокий слой ты сможешь проникнуть, тем дальше получится переместиться. Например, телепортация позволяет буквально на мгновение пройти через самые поверхностные слои другой реальности, поэтому эти перемещения происходят всего на десятки метров. Когда же ты открываешь портал, то проходишь через более глубокие слои. Ну а чтоб мой портал работал дальше заложенных в него 500 километров, мне просто надо пробиться на более глубокий слой этого самого пространства. Блокируя же окружающее пространство, ты как бы перекрываешь не само пространство, а возможность попасть в эти самые слои. Интересно, а могут ли жить в этих других слоях различные существа? Мне почему-то кажется, что могут. Вот, например, эта самая каверна. Где именно и в каком слое она находится? И если, скажем, пробиться через этот мягкий туман, то что же я тогда увижу, и будут ли в округе другие каверны, созданные неизвестными мне игроками? При этом откуда-то пришло понимание, что ничего хорошего от такого действия точно мне не будет. Внимание! Ваше понимание концептов пространства увеличилось. Сродство с пространством +1. Я же довольно улыбнулся. Слышал от Ильи, что можно медитациями и прочими действиями самостоятельно поднять свое сродство с определенной стихией, но если честно, не особо в это верил. Ну а где еще можно поднять понимание концептов пространства, как не в такой вот каверне? Глава 35. Жизнь и новые открытия. На этот раз проснулся я уже по таймеру, выставленному в интерфейсе. Весьма удобная, скажу вам, эта штука, тем более если учитывать то, что никто кроме меня этого будильника и не слышит, так как он сигналит прямо в голове. Главное же, почему я в обязательном порядке решил его установить, было то, что существовало созданное мной пространственное каверна всего 12 часов, после чего она просто схлопнется. Ну и как предупреждало меня описание, нам следует немедленно покинуть убежище до того, как это произойдет. Быстренько достал небольшой столик и накрыл его горячими ресторанными блюдами, в результате чего шатер сразу наполнился умопомрачительными ароматами. Просто обожаю функцию стазиса. Все, что ты достаешь, выглядит, пахнет и имеет вкус такой, будто это приготовили здесь, прямо при тебе. На этот раз я решил начать утро с теплых, хрустящих круассанов и кофе. Алия также не смогла долго игнорировать буквально вызывавший слюноотделение аромат и присоединилась ко мне. Ну а сразу после завтрака решили попробовать поделиться известными нам знаниями по улучшению пространственной каверны. При этом должен сказать, что при мысленном контакте передавать такую информацию, наверное, на порядок легче и быстрее, чем пытаться поведать то же самое обычными словами. Ну а попробуйте это сделать еще и тогда, когда некоторые действия и словами то сложно описать. Мысленно же ты просто передаешь уже готовый образ и посыл того, что тебе уже самому приходилось когда-то проделывать. И даже так некоторые вещи просто не хотели усваиваться в голове. А определенные манипуляции Алия, например, выполняла и сама не понимая, для чего толком она это делает. Просто при улучшении навыка посредством системы ей показали, что надо делать именно так. Дескать, зачем тебе в этом разбираться? Работает, да и ладно. И это еще учитывая то, что у девушки тоже было сродство с пространством, правда, только первого уровня. И все же кое-какую информацию мы друг от друга получили, и лично мне очень хотелось попробовать испытать то, что было мне теперь известно на практике. Покинув пространственную каверну и просканировав округу на предмет возможных опасностей, я выставил охрану из нежити, после чего свернул свое прежнее пространственное убежище. Так, а теперь попробуем создать улучшенную технику. В этот раз я не стал слишком сильно увеличивать внутренний объем своего убежища, подав в умение гораздо меньше духовной энергии. Для меня важным аспектом являлось то, насколько я смогу продлить время существования этой новой полости. И вот, вход готов, я схожу, проверю, что там у меня получилось. Предупредил я напарницу, шагая в марево перехода. И по сути ничего нового, кроме весьма уменьшившегося объема, тут не было. Так, а сколько она теперь будет оставаться в стабильном состоянии? Есть. Время существования каверны выросло в полтора раза, и теперь составляло 18 часов. Все еще меньше, чем у Алии, но и так уже совсем неплохо. Внимание! Обнаружено новое пространство. Предупредила меня система, как одна из моих туманных стен как бы развеялась, и на той стороне я увидел еще одну комнату. Призвав из карты оружие и наложив на себя мистические защиты, я аккуратно двинулся к этому странному окну. И тут в нем появилась Алия. «Ты что?» — восклицательные и вопросительные знаки, создала свою пространственную каверну рядом с моей, буквально вырвалась у меня. Девушка удивленно смотрела при этом на меня из своего убежища. «Нет». Сначала отошла метров на 20 примерно, ошарашенно ответила она. «Телепортация. Наступать на бурлящую границу тумана между нашими комнатами, откровенно говоря, не хотелось. Уж очень нестабильно он себя там вел. Переместиться же в полость к напарнице мне при этом ничего не мешало. Кстати, заметил, что моя комната теперь примерно вдвое больше размером, не упустила случай похвалиться девушка. А еще ее каверна будет существовать сутки и закроется позже моей. Весьма интересное открытие. По сути, можно, сидя в одной каверне, наблюдать, как схлопывается соседняя. И интересно, можно ли создавать последующие каверны, уже находясь в одной из них, и получится ли таким образом вообще выйти в наш реальный мир, только уже совсем в другом месте? Вот почему-то мне кажется, что нет. Хотя я, конечно, могу и ошибаться по этому поводу. Кстати, если мы создадим свои убежища из разных точек, то не только можем перемещаться внутри них. Теперь мы сможем выйти через любой из этих двух выходов, что усложнит возможным противникам установку на нас засады. Поиски быстрой лапы не заняли много времени. Она отсиживалась на крупном дереве в паре километров от большого муравейника, к которому нас когда-то и привела. Главной проблемой тут, как оказалось, было объясниться с этим животным. Она наотрез отказывалась понимать, чем нас не устраивает возвышавшийся поблизости муравейник. Я же пытался ей объяснить, что заниматься этим огромным гнездом насекомых мы не хотим, и что нас интересуют другие гнезда, размерами поскромнее. Впрочем, несмотря на то, что языка золотых обезьян я не знал, мною как-то был изучен язык лесных обезьян. А какими бы сильными различия не были между этими языками, общие движения и их смысл был почти у всех обезьян одинаков. Поэтому вскоре наш проводник понял, чего именно мы от него все-таки хотим. Еще меня сильно злило, что когда я, прыгая перед обезьяной, размахивая руками и делая другие, притом весьма непотребные с точки зрения культурного человека движения, бросал взгляд в сторону напарницы, она совершенно откровенно потешалась надо мной, дополнительно подсказывала мне, каких именно движений и действий для более полного понимания с обезьяной мне не хватает, что временами мне буквально хотелось провалиться сквозь землю. Нет, все-таки бабы это зло, как ни посмотри. Ну, вот точно, нет бы ей отойти в сторону или хотя бы отвернуться, так нет, стоит, да еще и издевается при этом. Как же все-таки хорошо, что в вашем мире не додумались до камеры сотовых телефонов. Облегченно выронил я, когда переговоры подошли к концу и метка нашего навигатора стала быстро удаляться, показывая нам направление к очередному гнезду. Я уже достаточно покопалась в вашем интернете, чтобы понять, что именно ты имеешь в виду. И не переживай, дорогой, я все как следует записала. У меня и специальное умение на этот случай есть. Не думаешь же ты, что наши маги не додумались до такой мелочи, как записи сохранения редких жизненных моментов? При этом наши записи, в отличие от тех, что делают ваши смартфоны, трехмерны. После этого она подмигнула мне и воспарила в воздух, направляясь следом за удаляющейся обезьяной. «Эй-эй-эй», краткое, только и вырвалось у меня. «Постой, их же можно как-нибудь удалить?» Следующие попавшиеся нам по пути два гнезда принадлежали к уже встречавшимся нам ранее жукам-тараканам. Единственной разницей, которую я между ними только и смог заметить, было то, что в последнем гнезде они были чуть темнее. В остальном и количество, и полное отсутствие грамотного руководства при нашей атаке были абсолютно одинаковые. Но, а в совокупности я за них получил 821 ОС, получив при этом 23 уровень, 381 460, 1712 10 тысяч. Достаточно необычными, кстати, были и выпавшие с этих насекомых карты, среди которых кроме всевозможного мусора, способного усилить только таких же насекомых, попались защитный магический контур, Е плюс, и две карты среднего магического дара, Е. Тут же попробовал одну из них изучить. Внимание! Вы хотите изучить карту средний магический дар, Е? Да нет, согласился, ожидая притока новых магических сил. И в принципе небольшая вспышка при активации действительно произошла, но для меня она была уже столь слаба, что ее можно было и не заметить. Мана плюс 6. Да уж, чтобы таким образом увеличить мудрость хотя бы на единицу, нужно потратить 17 таких карт. Стало быть, с моим даром изучать такие низкоранговые карты практически не имеет смысла. А вот защитный магический контур, Е, был, по сути, аналогом моей броницы, создавая в миллиметрах над самой кожей прочную защитную пленку. Вот только не будет ли он как-то конфликтовать с уже имеющимся у меня умением? В любом случае решил пока его не изучать, а как получится установить соединение с сервером, поискать аналоги этого навыка, ну а также проинструктироваться с Ильей. Она, в отличие от меня, получила серьезное магическое образование и такие тонкости должна знать достаточно хорошо. Ну а сейчас мы лежали и разглядывали свою новую цель, очередной муравейник. Вот только этот, в отличие от своего собрата, в 20 километрах отсюда был значительно ниже. Да и самих муравьев вокруг тут, пожалуй, суетилось поменьше, чем в том, где нам был оказан серьезный отпор. И в принципе отработать тактику сражения с муравьями на этом, так сказать, объекте было очень соблазнительно, хотя и боязно. Но надо же с чего-то начинать, восклицательные и вопросительные знаки. Глава 36. Муравейник и граничный уровень. Начали атаку мы с весьма похожей тактики, как делали это и в прошлый раз. Перекрыли одну из тропинок, по которой насекомые таскали к себе в жилище еду и всевозможные строительные материалы, и начали отлавливать там одиноких муравьев. Точно так же обнаружившие нас насекомые сначала поодиночке кидались на нас, но вскоре начали объединяться в небольшие отряды, чтобы атаковать сразу при крупном численном перевесе со своей стороны. Мы же пока легко справлялись, отбивая их волны, встав, как обычно, плотным строем. Притом этим муравьям понадобилось гораздо больше времени, чтобы понять всю несостоятельность своей тактики. И я даже уже начал думать, что этот муравейник не имеет грамотного руководителя и, по сути, мало чем отличается от остальных гнезд насекомых. И вот тут атаки на нас прекратились, а мой ментальный разведчик, с помощью которого я контролировал округу в радиусе 500 метров, показал, что в нашем направлении движутся сотни новых живых отметок. Ждать, пока враг накопит достаточно сил, чтобы полностью нас окружить и начнет накладывать на отряд свои умения, мы не стали. Кинувшись на прорыв в сторону противоположную от муравейника, мы застали неведомого главнокомандующего наших противников врасплох, ведь тот хотел сначала скопить силы, а тут получается, что мы сами навязали ему новый бой. Притом учитывая, как быстро мы перебили насекомых с противоположной от подходящего подкрепления стороны, ему пришлось вновь бросить на нас все свои имеющиеся силы. Тут же становимся в коробочку и отбиваем очередную крупную атаку врага, значительно сокращая тем самым его количество. В результате, когда пополнение из гнезда добралось до нас, от изначально окруживших нас сил практически ничего не осталось. Тут же атаки вновь прекратились, но мы снова не дали врагам накопить слишком большой численный перевес, вновь пойдя на прорыв. Еще несколько десятков минут таких маневров, и враг принял, как мне кажется, единственно верное решение. Все муравьи резко перестали нас атаковать и кинулись в направлении своего жилища. «Свободная охота, уничтожаем как можно больше насекомых», — приказал я своей нежити, после чего поднялся в воздух оглядеть недавнее поле битвы. А посмотреть тут, если честно, было на что. Пожалуй, редко когда мне удается устроить столь крупное сражение. Тут если только сравнивать битву кронгов с демонами, которую мне когда-то удалось провести. По крайней мере, по количеству павших врагов то сражение с этим было вполне сопоставимо. Вот только тогда я руководил низкоранговыми первообезьянами, несущими крупные потери, а сейчас нас хоть и сравнительно небольшой, но все же элитный отряд. Притом потерь на этот раз с нашей стороны и вовсе не имелось, но и очередные царапины для нежити абсолютно не страшны. А вот дальше настало время собирать трофей. Из интересного выпавшего на этот раз сразу отложил несколько десятков карт малого магического дара, F, 6 штук средний магический дар, E, а также такие карты как передача энергии, E, земляная ловушка, E и телепатия, E. Больше всего меня заинтересовал именно последний навык, телепатия, Е1-1, дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства, потребляет одну из ваших мистических энергий. Притом таких карт выпало сразу несколько. Что скажешь, показал я одну из них Алии. Мне тоже таких две штуки перепало. Хороший дар, если у тебя его еще нет, то обязательно изучай. На Е-ранге он, правда, довольно слабый, и ты не сможешь передавать мысли тому, у кого такого дара нет. Зато он значительно облегчает работу таким навыком, как мысленный контакт, и способен в общих чертах считывать настроение собеседника. Муравьи, как и следовало того ожидать, отступили внутрь своего муравейника, при этом крепко заделав все соединяющие их с поверхностью проходы. Я же, подозвав свою нежить, начал собирать и распределять собранный ее опыт. Печальным фактом тут, правда, оказалось то, что мои чемпионы вновь скопили достаточно опыта, чтобы взять себе по 6-му уровню. Ну, да и ладно. Зато так они стали еще сильнее, ведь после повышения уровня они сами автоматически или руководствуясь еще какой-то своей логикой, сразу распределяют свои очки характеристик. И судя по тому, что они были совершенно как новенькие и чуть ли не блестели своей черной костяной броней, сейчас они также повысили и свою прочность, при увеличении которой кости проходят, словно дополнительную трансформацию, полностью удаляя старые сколы и царапины. И даже несмотря на увеличение уровня с ранговой нежити, мы только с немертвых получили по 793 ОС, не считая того, что смогли набить в этом сражении самостоятельно. В результате, когда я закончил перекидывать себе собранный нежитью опыт, я получил 489 500, 1967 10 тысяч. Внимание! Вы получили 25 уровень. 489 500. Внимание! Вы входите в первую сотню игроков Земли, достигших второго граничного уровня. Доступна возможность первого перерождения. Внимание! Связь с сервером установлена. Так, минуточку. Закрываю пока висящие перед глазами окна и расставляю вокруг себя охрану из своей нежити, а также предупреждаю Алию, что некоторое время буду недоступен. Противник разбит и опасность, на мой взгляд, нам тут больше не угрожает. Я же сейчас быстренько просмотрю, что у меня тут изменилось с прошлого раза, когда я так же, как и сейчас, был человеком на 25 уровне. Итак, что мы имеем? Первое — перерождение. Варианты. Основная линия. Недоступна. Дополнительная линия 1. Нефилимы. Дополнительная линия 2. Изменение сути. Отказ от перерождения. Откладывает перерождение на будущее. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. Ага. Тут пока добавилась только ветка с нефилимом. Ну и еще одна из ветвей развития все также пока оставалась недоступна. Давайте посмотрим для начала основную ветвь. Основная линия. Перерождение в Архонта. Д. Прогресс. Вероятность успеха. 66%. Вероятность смерти. 5%. Перерождение в Атланта. Д плюс прогресс. Вероятность успеха. 60%. Вероятность смерти. 7%. Перерождение в первообезьяну. F плюс регресс. Вероятность успеха 45%. Вероятность смерти 14%. С одной стороны, прогресс налицо. Когда я первый раз, будучи человеком, достиг этого уровня, шансы на перерождение в того же Архонта были примерно вдвое меньше. С другой стороны, видимо, из-за того, что я потерял при перерождении часть физических характеристик, мои шансы незначительно уменьшились, если учитывать тот момент, когда я был первообезьяной 100 плюс уровня. Еще весьма необычным было то, что я мог вновь попробовать превратиться в первообезьяну. Система как бы открыто не запрещает подобные действия. Однако шанс всего в 45% достаточно ясно показывал то, что ничего хорошего из этого поступка не выйдет. Так что прыгать туда и обратно из человека в первообезьяну и обратно, собирая на этом халявные очки характеристик, не выйдет. Так, а что у нас с веткой нефилимов? Дополнительная линия 1, нефилимы. Внимание! Ваша кровь слишком слаба, вероятности значительно снижены. Перерождение в младшего нефилима, Е плюс параллельная ветка. Вероятность успеха 42%. Вероятность смерти 1,4%. Перерождение в нефилима, Д плюс прогресс. Вероятность успеха 12%. Вероятность смерти 51%. Понятно. Тут шансы также просели, хоть и не столь сильно, как в человеческой ветке. Впрочем, эти шансы можно хорошо увеличить на 50-м, а потом и на 100-м уровне. Так что вероятность переродиться в нефилима после 100-го уровня в принципе у меня имелась. Вопрос в том, надо ли мне это, ведь если учитывать общий подход системы к перерождениям, то шанса после этого снова стать человеком или, скажем, архонтом у меня уже не будет. Ну как, будет, конечно. Система ведь ничего открыто не запрещает. Но кто решится в здравом уме перерождаться при шансах на успех, скажем, в 30%? Поэтому можно считать, что эта дорога будет только в один конец. Прервав соединение с сервером, я быстро оценил окружающую обстановку с помощью своего ментального духа-разведчика. В лесу есть незначительные жизненные засветки. Что касается остатков муравьев, то они по-прежнему сидят, забаррикадировавшись в своем муравейнике. Обратил внимание на задумчивую напарницу. Кстати, она все еще оставалась на 22 уровне, что было немного странно, так как опыта она получила не меньше, чем я, а скорее всего даже гораздо больше, ведь ей с навыком великого мастера меча третьей ступени не составляло труда рубить муравьев словно капусту. Да и потом, пока я связывался с сервером, она словно заведенная металась по локации, выискивая кого бы еще прикончить. Ну что ж, если она на что-то откладывает опыт и не рассказывает об этом, то это ее дело. Я чувствую какую-то смутную угрозу, после некоторого молчания произнесла Алия. Вот честно, иногда столь сильные навыки действительно спасают жизнь, но при этом они же и могут превратить твою жизнь в сущий кошмар. Если ты постоянно будешь чувствовать откуда-либо непрекращающуюся опасность, то просто не сможешь, в конце концов, нормально расслабиться. А ведь мы на минуточку находимся в полных системных тварей джунглях, где любая ящерица, убивая и поглощая силу поверженных врагов, может развиться до размеров огромного крокодила. Откуда она исходит, и что мы можем сделать, чтобы избежать ее, уточнил я у девушки. Сам я при этом своим чувством опасности совершенно ничего не ощущал. В том-то и дело, что я не знаю, задумчиво проговорила она, как будто ее источник специально скрыт. В таком случае мы можем уйти отсюда, покинув возможную опасную зону. Закончить свою речь я не успел, отвлекшись на отметки жизненных сигнатур внутри муравейника. А происходило там достаточно интересное. Муравьи вновь распечатали свои выходы и теперь активно выбирались наружу, собираясь крупной толпой на поверхности самого муравейника. «Это вот эту опасность ты имела в виду», — уточнил я у девушки. «Ведь подключенная со мной в одну группу, она на карте тоже видела передвижение муравьев». «Нет», — улыбнулась Алия, — «ведь это всего лишь муравьи». Еще какое-то время муравьи продолжали выбираться на поверхность, и в этой атаке решила участвовать вся их элита, так как среди них было по крайней мере 7 крупных D-ранговых особей. И как только количество насекомых достигло очередного предела, они медленно, при этом расширяя свое построение вправо и влево, видимо, чтобы взять нас в охват, двинулись в нашу сторону. И вот тут на карте, транслируемой моим разведчиком с противоположной стороны, показались двигающиеся в нашем направлении полукругом сотни новых живых отметок. Притом многие из них были крупные, что также соответствовало D-ранговым существам. «В таком случае, возможно, твой навык предчувствовал эту опасность», — указал я в направлении новой приближающейся к нам силы. Ненадолго задумавшись, девушка вдруг улыбнулась. «Да нет же, это просто очередные несколько сотен каких-нибудь насекомых. Какую они могут представлять для нас опасность? Как только я определюсь с этой угрозой, я сразу же тебе о ней сообщу. А теперь хватай меч и пошли. У нас впереди много работы». Глава 37. Битва с муравьями. Рассиживаться и в самом деле было некогда, если эти силы охватят нас со всех сторон, да еще сумеют заблокировать окружающее пространство, то вырваться и в самом деле будет достаточно сложно. В этот раз с моего молчаливого согласия командовать принялась Алия. Попросив меня создать свою летающую доску, она запрыгнула ко мне, и мы помчались в сторону более ближней и уже хорошо известной цели. Вот, кстати, интересно, а почему она это делает? Ведь я ей даже умение «летающая доска» специально откопировал. Однако летать она почему-то предпочитает именно со мной. Может, это потому, что ей нравится обнимать меня в полете, ну или экономить собственную энергию на поддержание столь затратного навыка. Хотя вполне возможны и оба этих варианта, или даже какой-нибудь пока мне еще неизвестный третий. Тем временем муравьи, к которым мы и рванули, смогли достаточно быстро нас обнаружить, так как в воздухе у них сейчас находилось сразу 3 крупные особи. Алия с силой оттолкнулась от проекции моего заклинания, после чего полетела к самому крупному из встречающих нас противников. Я же рванул к тому, что находился справа от него. Гигантский, рыжий ант, Д, уровень 8. Спустя секунду полета меня обожгло резкое чувство опасности, и я, не раздумывая, телепортировался в сторону, а то место, где я только что находился, прошил луч какой-то светло-синей энергии. Так, буду экономить свои умения и вполне могу лишиться жизни. Так что, ускорение, телепортация, телепортация, оружейная аура. В последний момент почуявший опасность ант, как их обозначала система, заложил крутой пике, покрывшись все тем же светлым сиянием, в результате чего мой удар, что должен был полностью отрубить ему одно из его крыльев, лишь срезал малую его часть, а саму руку мне при этом обожгло, так как она прошла через светящуюся ауру насекомого. Контроль боли. Впрочем, дело было уже сделано. Даже потеряв всего лишь фрагмент одного из крыльев, хорошо контролируемый полет муравья был нарушен, а сам он начал выписывать резкие дерганные зигзаги, пытаясь стабилизировать свой полет, и соответственно отвлекшись на решение этой своей проблемы. Мне же осталось лишь подгадать момент, чтобы телепортироваться к голове насекомого, всаживая в нее клинок. Внимание! Вы получили 336 ОС, 657 500, 2135 10 000. Внимание! Вы получаете 26 уровень, 157 520. Быстро оглядываюсь. Два оставшихся муравья насели на мою напарницу и, несмотря на то, что самый крупный из них к этому моменту лишился уже обеих передних лап, девушке явно приходиться непросто, а сами насекомые раздули свои золотистые ауры до максимума, что практически не давало ей возможности подобраться к противникам вплотную. Все это я отметил буквально за одно мгновение, а мое ускорение все еще продолжало действовать, поэтому не стоило упускать последние драгоценные секунды подобного преимущества. Телепортация. Я оказался вблизи того жука, что был чуть меньше размером, однако приближаться к нему из-за его сильно разросшейся, обжигающей ауры было опасно. Поэтому, оплеуха Джейра, муравья снесло метров на 15 в сторону, поломав ему большую часть хрупких прозрачных крыльев, после чего он, выписывая незамысловатые пируэты, начал падать к земле. Нечего и говорить, что его аура при этом также полностью отключилась. Телепортация. Внимание! Вы получили 378 ОС, 346 520, 2324 10000. Фуха! Успел буквально на последней секунде действия ускорения. Последний противник, почувствовав, что остался в меньшинстве, развернулся и помчался в сторону наземной армии муравьев. Однако Лия, также применив какое-то из своих умений, смогла на мгновение загасить его ауру. И этого мгновения ей хватило, чтобы телепортироваться к муравью и обратно, после чего тот, уже мертвой куклой кувыркаясь, продолжил падать вниз. Итак, битва за небо нами была выиграна, а под нами раскинулся вид на муравьиное воинство. Всего их было около 300, притом порядка 90 всей их армии составляли сравнительно небольшие муравьи рабочие, F, что, конечно, тоже представляли какую-то опасность, вот только не на нашем уровне. А еще среди муравьев своими размерами выделялись последние 4D, ранговые особи. Две самые крупные из них находились в центральной части скопления муравьев, а оставшаяся парочка руководили боковыми отрядами, что по изначальному замыслу должны были охватить нас с левого и правого флангов. Буквально обменявшись с Ильей серией мысленных образов, мы единогласно согласились выбить сначала руководителей боковых групп. Алия рванула к тому, что был ближе к нам, я же взял на себя дальнего противника. По сути, выбранный мною муравей был точно таким же антом, как и те, с которыми мы только что сражались в воздухе, только у этого одно из крыльев было сильно повреждено, видимо, поэтому он и не атаковал нас вместе с остальной местной авиацией в воздушной схватке, а участвовал в их наземной операции по отлову наглых людей. Заранее заметив мое приближение, он сразу активировал свою защитную ауру, которая почему-то даже не думала наносить вред окружающим его более мелким муравьям, и начал стрелять в меня какими-то светящимися сгустками. Телепортировавшись в сторону, я легко ушел от несущихся на меня энергетических снарядов. А теперь пришло и мое время ответить. Духовный снаряд. Духовный снаряд. Мощная духовная техника, когда-то также доставшаяся мне с насекомых, тоже имела вид быстро перемещающегося энергетического образования. Притом мои снаряды были значительно крупнее того, чем в меня запустил муравей, и гораздо быстрее. Первый удар хоть и разметал вокруг существа всю его охрану, защитная аура насекомого выдержала. А вот второй нанес насекомому серьезную травму, полностью сбив с него остатки защиты. Осталось только добить подраненного муравья. И тут я, ведомый резко обострившимся чувством опасности, посмотрел вправо, чтобы как раз увидеть, как в меня один за другим врезаются 4 энергетических сгустка, ранее запущенных в меня муравьем. Как так произошло, что его выстрелы после того, как я от них увернулся, развернулись и нагнали меня, думать было уже некогда, так как 4 достаточно сильных взрыва в районе моей груди, следующие друг за другом с задержкой в десятые доли секунды, принесли буквально невыносимую боль. Сам же я еще несколько секунд кувыркался в воздухе, пока мое бренное тело не встретилось с землей. Притом рухнул я на нее с высоты примерно в 15 метров, умудрившись в итоге приземлиться на верхнюю часть спины и свое правое плечо, где достаточно громко что-то хрустнуло, обдав меня новой порцией боли. Что интересно, так это то, что даже после такого откровенно неудачного приземления я еще какое-то время оставался в сознании и даже успел выпустить свою нежить из браслета. Охраняйте все, что я успел им приказать, прежде чем потерять сознание. Очнулся я от волны блаженного тепла, согревающего мою голову и дарящего свет и спокойствие. Однако после теплого света последовал хлесткий удар по лицу, мгновенно заставивший меня прийти в себя. «И долго ты тут будешь валяться?» — восклицательные и вопросительные знаки, поднимаясь, произнесла Алия. Судя по всему, это она только что накладывала на меня лечение. «Это же надо! Как это у вас там правильно говорится?» «А, точно! Получил люлей от какого-то там муравья, дар дочери Изура». Все исцеляющий свет на мгновение вновь отключил сознание, а когда он погас, я уже был в полном порядке. Оправдываться в данной ситуации было бы только хуже, поэтому, не став отвечать на заявление девушки, я мельком огляделся. Прежде чем привести меня в чувство, напарница повесила над нами небольшой защитный купол, на который кидалось сейчас сразу несколько муравьев. За пределами купола, практически полностью окруженные насекомыми, бились мои немертвые. И если у возвышающихся над насекомыми словно могучие колоссы чемпионов проблем пока не наблюдалось, то вот умение массивных рыцарей смерти все обстояло не так радужно. А одного из них и вовсе уже практически завалили своими телами крупные муравьи. Понятно, еще немного и так я потеряю первого из своих бойцов. Отзываю нежить и телепортируюсь вверх, выходя за пределы защитного купола. Летающая доска. И впрочем, делаю это весьма вовремя, так как окружившие нас муравьи уже начали активно стрекотать. А именно после подобного стрекота прошлый раз на нас посыпались их коллективные магические атаки. Рядом появляется Лия, пристраиваясь у меня за спиной, после чего мы резко уходим вверх, набирая высоту. Победой наше сражение, конечно, никак не назовешь, но количество муравьев мы сократили примерно до 200, ну и главных Д-ранговых особей у них осталось всего 3, одна из которых и вовсе была серьезно ранена. «Взгляни лучше на это», — поделилась со мной Алия. Ее дух в данный момент передавал ей картинку с видом второй приближающейся к нам армии, а это были не точно такие же муравьи, как я предполагал изначально, это были многоножки. Примерно 300 огромных многоножек, и как можно было судить, среди них не было F-ранговой мелочи. В большинстве своем они были E-ранговые. Порядка десятка D-ранговых королев и одна огромная императрица. И вся эта армия находилась уже в нескольких сотнях метров от нас, пока еще скрытая кронами высоких деревьев. Как ни странно, решение того, что же нам делать в данной ситуации, пришло быстро, и находилось оно прямо на поверхности. Мы просто отлетели на полкилометра в сторону, оставив насекомых самостоятельно разбираться друг с другом. И при этом контролируя обстановку, насколько это позволял делать мой ментальный разведчик и подвластный Алии дух. Блин, хочу такого же духа, чтоб как дрон с камерой транслировал мне окружающую обстановку в режиме реального времени. А то мой шмель совсем распоясался. Судя по отметке, сидит сейчас где-то невдалеке от муравейника и втихаря уменьшает поголовье насекомых. Может, это, конечно, и хорошо, что у меня он такой самостоятельный, но для меня-то от этого какая польза? Хотя стоп, у меня же есть настоящий и при этом весьма дорогой дрон. Вот только тот же дрон сильно проигрывал духу Али, ведь дух не требовал постоянного контроля с ее стороны, да и видя опасность, он мог легко отступить или спрятаться, чего моя машинка, к сожалению, никак не умела. Поэтому технику выпускать пока не буду и ограничусь тем, что мне транслирует Илья. Судя по всему, между муравьями и этими многоножками были какие-то союзнические договоренности. Именно поэтому муравьи и позвали на выручку своих необычных союзников, когда мы заставили их запереться в муравейнике. Вот только мы, как внешняя опасность, внезапно исчезли, и добравшись до муравейника, многоножки принялись заниматься тем, что они умеют больше всего, а именно жрать. А благодаря нашим стараниям по искоренению муравьев еды вокруг муравейника валялось сейчас более чем достаточно. Было видно, что муравьям такие действия их союзников не очень нравятся, но поделать они с этим ничего не могли, так как и по количеству, и по качеству воинов сильно проигрывали многоножкам. Самое же интересное случилось после 10 минут такого их стояния. Поедая убитых муравьев, многоножки постепенно все ближе и ближе подходили к основанию муравейника. И вот в какой-то момент развернулись и яростно накинулись на своих недавних союзников. По всей видимости, они посчитали после всех понесенных муравьями потерь, что они теперь слишком слабы. А какой смысл заключать союз со слабым, когда его можно просто пожрать самому? По крайней мере, так Илья смогла объяснить мне их поведение. В мире насекомых сильный всегда пожирает слабого, и этот процесс никогда не прекращается. Зато в горниле подобных схваток появляются действительно опытные и могучие твари. Мы же с Ильей довольно переглянулись. «Мне кажется, сейчас самое время в этой неравной битве кое-кому помочь», — улыбнулась мне напарница. «Ты просто читаешь мои мысли», — ответил я Алии. «Да и как приятно совершать благородные поступки. Тем более, когда тебе и самому это в принципе выгодно». Глава 38. Битва с армией многоножек. Момент для атаки был и правда для нас подходящий. Практически все силы многоножек сейчас накинулись на муравьев, убивая своих недавних союзников, поэтому легкую диверсию у себя в тылу насекомые, думаю, не скоро и заметят. Вот только в отличие от напарницы сразу уничтожать новых врагов я не помчался, предпочтя для начала собрать опыт со своей нежити. Итого плюс 1422 ос в накопитель. Не собери я ос, и при новой битве нежить легко могла потратить их на взятие новых уровней. А что ни говори, я здесь не потому, что мне какие-то насекомые не нравятся. Мне на них, в общем-то, совершенно плевать. Я здесь именно чтобы добыть себе драгоценный опыт и стать за счет него еще немного сильнее, что в итоге увеличит и общие мои шансы на выживание. К тому моменту, как я достиг места сражения между насекомыми, муравьи уже полностью проиграли битву на поверхности своего жилища, и сейчас основные стычки перекинулись куда-то в глубины их муравейника. С другой стороны, и защищаться в узких проходах им там будет значительно удобней, нежели на поверхности, так что не думаю, что многоножки смогут быстро победить. А ведь еще где-то в глубине муравейника может находиться их матка. Ну а быть слабым, существо, управляющее сотнями насекомых, по своему определению не может. Так что, несмотря на явное преимущество многоножек, я бы не поставил на их окончательную победу. Подкравшись к противнику под использованием невидимости, я выбрал себе первые, пробные цели. Это были две еранговых многоножки, увлеченно копавшихся среди палок и камней, из которых было сложено жилище муравьев. Возможно, в том месте когда-то находился один из входов, которые те хотели раскопать. Ну, или просто они нашли там что-то для себя интересное. По сути, это было неважно. Главным было то, что насекомых в этом месте было всего два, и они были чем-то сильно увлечены своим невероятно важным делом, что только играло мне на руку. Какое-то время поборолся с желанием использовать свое ускорение. Да, это бы сделало убийство этих тварей делом легким и безопасным. Вот только потом умение бы перезаряжалось целых 5 минут. А обходиться столь долго без такого козыря, когда вокруг полно сильных тварей, откровенно не хотелось. А еще должен сказать, что мне почему-то было буквально до одури страшно нападать на этих созданий. Двухметровые, гибкие и с огромным количеством быстро движущихся ножек, большинство из которых заканчивались острыми когтями. А еще это их буквально молниеносная реакция, когда они хватают свою жертву. Бррррр. Вот всякие муравьи, жуки и прочие гады такого опасения у меня почему-то не вызывали. А тут прям фобия на этих тварей какая-то. До этого, встречаясь с подобными созданиями, я всегда старался их ударить издалека чем-то достаточно мощным и дальнобойным, ну и потом уже добить изрядно покалеченную тварь системным оружием. Здесь же подобный способ сразу привлечет ко мне кучу совершенно ненужного в данной ситуации внимания. Поэтому действовать нужно было по возможности тихо. Ну, ничего, справлюсь и обычным холодным оружием. А что касается непонятных страхов, то сейчас самое время с ними бороться. Защита наложена, а из усиливающих бонусов можно время от времени активировать энергетик. Так что вперед. Телепортация. Оружейная аура. Внимание. Вы получили 70 ОС. 381 520. 2359 10 тысяч. При этом я буквально рассек тварь на две равные половинки. Даже как-то не ожидал от себя такого. Хотя, учитывая мой показатель силы в боевой форме равный 27 и активированный энергетик, думаю, я бы эту многоножку мог бы и голыми руками пополам разорвать. Так что зря я себя про их повышенную опасность накручивал. Вторая тварь не смогла не заметить потери напарницы. Отскочив и издав что-то вроде клокотания, она словно кобра подняла верхнюю часть своего тела. Да и невидимость с меня после первой атаки слетела. Я же телепортировался ей за спину, снеся размашистым ударом всю ее верхнюю часть тела, вместе с находящейся на ней головой. Внимание! Вы получили 84 ОС, 423 520, 2401 10 тысяч. Что интересно, так это то, что существо просто не поняло, куда я вообще подевался, а за отсутствием интеллекта ему просто не хватило ума посмотреть назад. Ощутив легкое чувство опасности, я не стал оборачиваться, как недавно поступил при попадании в меня энергетических сгустков от муравья, а просто телепортировался на 4 метра вверх, заметив, как подо мной пронеслась крупная многоножка. По всей видимости, тварь для атаки на меня использовала так любимый этим видом насекомых рывок. А промахнувшись, она начала бестолково крутить своей верхней частью тела, выискивая пропавшую жертву. Я же применил уже отработанную на первых тварях тактику с внезапным ударом со спины. Внимание! Вы получили 168 ОС, 507 520, 2485 10 тысяч. А во, это, оказывается, была аж 12 уровня. Просто отлично. Тут же вновь ухожу в невидимость, поджидая очередную жертву. При этом на крупные скопления насекомых у входов в муравейник я внимания не обращал. Для меня желательно нападать на одиночек. Вон бежит куда-то по своим делам совсем небольшая тварь. Внимание! Вы получили 70 ОС, 542 520, 2394 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 27 уровень, 22 540. А что, неплохо. Кажется, я начинаю потихоньку входить во вкус. Да, ни житью тут, к сожалению, не воспользуешься, так как она сразу привлечет к себе основные силы насекомых и просто бесславно погибнет. Но вот охота в тылу у этих жутких тварей мне в общем-то даже нравится. И тут я заметил одного из вражеских командиров, который по всей видимости заинтересовался, куда это пропадают подчиненные на вверенной ему территории. Королевский серый усач, Д, уровень 9. Очень крупная тварь длиной почти под 4 метра выползла на открытую местность. Она интенсивно двигала при этом своими усами в разные стороны, словно радарная установка. Притом она достаточно быстро заметила парочку ранее убитых мною существ и сразу поползла к ним. Может, это аналог сенсора у них такой, да кто его знает. Найти мои следы тут ему будет достаточно проблематично, так как в округе в течение последнего часа топтались все, кому только не лень. Но вот если он додумается посмотреть вверх, используя умение, определяющее невидимок, то мне придется бежать. Поэтому экономить больше не стоит. Ускорение. Телепортация. Окутанный аурой меч легко пробил хитиновую броню твари, вот только она из-за этого даже не думала умирать. Духовный заряд. Мелочиться я не стал, подав сразу 1500 единиц ци, которые практически выжгли насекомое изнутри. Внимание! Вы получили 378 ОС, 211 540, 2583, 10 тысяч. Отлично. А теперь, пока все еще действует ускорение и все вокруг меня словно застыли, надо набить как можно больше насекомых. Телепортация. Внимание. Вы получили 70 ОС, 246 540, 2618, 10 тысяч. Телепортация. Оказываюсь над следующим, словно замершим существом. Удар. Внимание. Вы получили 112 ОС, 302 540, 2674, 10 тысяч. Эх, как же на таких скоростях мешает сопротивление воздуха. Тут мечом не помашешь, так как создается впечатление, что ты делаешь это словно в воде. В результате приходится телепортироваться между насекомыми и просто их колоть. Так я сумею затратить на их убийство гораздо меньше столь драгоценного времени. Внимание! Вы получили 126 ОС, 365 540, 2773, 10 тысяч. Внимание! Вы получили 84 ОС, 407 540, 2815, 10 тысяч. Ускорение спало, и мир вновь будто ожил, обретая свою обычную скорость, плотность и звуки. Я же телепортировался вверх, тяжело дыша и просматривая свой резерв. Что ни говори, а ману я все это время особо не экономил. В результате у меня на данный момент осталось около трети от ее общего объема. Внимание! На вас наложена метка. Только этого мне еще не хватало. Сейчас большая часть многоножек, что оставалось на поверхности с моей стороны муравейника, обратили свои взоры именно на меня. А парочка королев, Д, даже выпустила какие-то дальнобойные заклинания. Впрочем, летели они не очень быстро, и я легко увернулся от них даже без помощи телепортации. А вот громкий стрекот, вылезший из-под прикрывавших ее деревьев огромной императрицы, меня уже серьезно так напряг. Сама эта тварь в тесные проходы муравейника благоразумно не полезла, предпочитая координировать свои войска с безопасного расстояния. А вот сейчас, видимо, решила лично заняться мной. При этом воздух вокруг меня начал становиться каким-то густым, что моя летающая доска буквально вязла в нем. Телепортация. Перемещение помогло вырваться из тягучего плена, но насекомое так и не прекращало свои попытки поймать меня, вновь начав воздействовать на окружающее меня пространство. Ну что ж, мне тоже было чем ей ответить. Духовный снаряд. Духовный снаряд. Вот только мои мощные Д-ранговые техники так и не добились нужного результата, так как были остановлены выставленной перед многоножкой мерцающей магической преградой. Эй, насекомые! Предлагаю сразиться тебе один на один. Раздался тут громогласный крик напарницы, разнесшийся, казалось, на многие километры вокруг. А сама она, по всей видимости, бросив вызов императрице многоножек на поединок, зависла в воздухе, готовая к битве со столь сильным противником. Многоножка же, ненадолго повернувшаяся в сторону девушки, в дальнейшем полностью ее проигнорировала, видимо, расценив меня, уже убившего одну из ее королев, как более опасную цель, нежели чем та букашка, что летает невдалеке от нее и что-то громко кричит. Продолжая удерживать меня в своим сгущающем воздух умением, она рванула в мою сторону, так чтобы оказаться прямо подо мной. «Ну, как скажешь», — раздалось над лесом. После этого Алия, словно герой из одного из фантастических фильмов, сцепила руки перед собой. В то же мгновение вокруг девушки появилось красное сияние, а вперед вырвался огромный огненный луч. Диаметр огненного луча был сантиметров 30, а его мощь, казалось, заставляла искажаться само пространство поблизости от себя. Всего за пару секунд луч пробил защитный барьер насекомого и практически сжег ему голову, после чего Лия перенесла удар мощнейшей техники на заднюю часть тела огромной твари и практически отрезала ее, заставляя плавиться и бурлить попавшую под удар плоть. Я же так и замер, откровенно любуясь своей девушкой, тем, как развивались в этот момент ее волосы, как горел ее взгляд, божественной красоты лицом и той мощью, что исходило в эти секунды от моей спутницы. А что творилось с духовной энергией, которая словно бурлила вокруг нее, прежде чем превратиться в смертоносный огненный луч? И глядя на это, так и хотелось с гордостью сказать: «Моя женщина». Конечно же, я узнал этот навык, ведь это он выпал мне с поверженного младшего бога, да и заполнение в нем было почти максимальным. Там не хватало всего каких-то пары тысяч ос, и теперь стало понятно, куда напарница тратила опыт, когда я вдруг начал обгонять ее в уровнях. И да, за эти 5 секунд, что она управляла огненным лучом, она, наверное, потратила большую часть своего огромного резерва духовной энергии. Но, черт возьми, как это было эффективно, и как шикарно это вообще смотрелось. Поэтому, обязательно хочу себе такой навык. Тем более, что когда я отдавал ей эту карту, напарница обещала сделать мне с него копию. После удара массивная императрица все еще оставалась жива, хоть некоторые ее дерганные движения и напоминали агонию. Алия мгновенно переместилась к поверженному врагу, после чего нанесла удар мечом в буквально запеченный кусок плоти насекомого. После этого императрица перестала опознаваться системой, а в командовании насекомых начался настоящий хаос. Многоножки потеряли своего лидера, а оставшиеся королевы, судя по всему, сразу начали собственную войну за власть. Кто-то из них продолжал штурмовать муравейник, кто-то бросился на утек в окружающий лес, а часть многоножек и вовсе напали друг на друга. Нам же тоже следовало воспользоваться начавшейся неразберихой и получить из этого максимально возможную выгоду. Ну, и настало время выпустить свою нежить, так как в отличие от хорошо управляемого войска, разрозненные отряды насекомых ей уже были не страшны, да и страхом перед насекомыми она никогда у меня, слава богу, не выделялась. Глава 39. Охота на многоножек и откровение старого императора. Следующий час напоминал фарм мобов, как в какой-нибудь компьютерной игрушке. Я призвал свою нежить, и поначалу мы с ней пытались двигаться боевым построением по склонам самого муравейника, но вскоре я выяснил, что эта тактика была абсолютно нерабочая, так как в отличие от сражений со стандартными гнездами, где насекомые буквально набрасывались на нас, многоножки не только не кидались на наш грозный отряд, но и всячески избегали встречи с ним. Что тут скажешь, чувство самосохранения у этих насекомых было развито достаточно хорошо, в этом им тут не откажешь. Однако, вскоре я кардинально изменил эту тактику. Гигантские чемпионы были отправлены в самостоятельную охоту, так как они могли расправиться абсолютно с любым из находящихся здесь противников. Рыцарей смерти я хотел сначала оставить для своей защиты, но впоследствии также стал отправлять их охотиться, только уже парой, так чтобы они могли прикрывать друг друга. Таким образом, я просто раз в 5 минут подзывал к себе свою нежить и, собрав с нее опыт, вновь отправлял ее на охоту. Сам же я также убивал насекомых, но выбирал для себя уже только элитных Д-ранговых монстров. Ну и делать я это старался только раз в 5 минут, когда откатывался навык ускорения. Все остальное время, пока ждал отката навыка, я сидел на ветке высокого дерева, что росло прямо на краю муравейника, и вытягивал из кристаллов магическую и духовную энергию. И да, энергия у меня очень быстро закончилась, и того, что я успевал вытянуть из кристаллов в течение долгих 5 минут, что откатывалось умение, впритык хватало на очередной, краткосрочный сеанс убиения очередной королевы. Последние бои были довольно скоротечные, поэтому в связи с огромными запасами изначальной энергии я как-то успел подзабыть, как много тратят мои навыки. Броня ЦИ, защитная аура, телепортация, оружейная аура, невидимость и, наконец, духовный заряд, которым я добивал своих жертв, буквально в течение нескольких секунд вытягивали из меня все накопленные за эти долгие минуты. Впрочем, королевы достаточно быстро закончились, так как часть из них пала от руки Алии, а одну убили у меня на глазах мои чемпионы. Тут был реально мой косяк, не уследил. Но еще какое-то время из муравейника продолжали выползать ранее забравшиеся в него обычные многоножки. Притом, насколько я понял, многие из них и вовсе поначалу хотели отсидеться внутри огромного муравейника, переждав, когда мы все-таки уйдем, но, видимо, обратное давление всей еще недобитых муравьев заставило их покинуть это не самое надежное убежище. Именно в этот момент Илья порадовала меня сообщением, что неведомая опасность, которую она почуяла ранее, усиливается. «Нам надо сразу уходить или есть еще время, чтобы собрать выпавшие карты», — решил я уточнить у нее, на что девушка только пожала плечами. «Навык показывает, что в ближайшие часы на нас точно никто не нападет, но опасность серьезная, и я не знаю, откуда она исходит», — как-то неуверенно сообщила она. «Пока нежить вылавливала у входов остатки редких многоножек, я пробежался по местам последних своих боев и собрал висящие в воздухе и видимые только мне полупрозрачные карты навыков. Притом за некоторыми из них, например такими, что выпали с летающих муравьев, во время нашего последнего сражения, пришлось даже полетать. А теперь уходим отсюда», — сказал я, когда все дела были закончены. «Для своей портальной сети я на Юноне установил несколько якорей, в тех местах, которые ранее мне уже довелось посетить. Вот к одному из них я и решил открыть свой переход, дабы сбежать от возможной опасности, что почувствовала напарница. Вот только система порадовала меня следующим сообщением. Внимание! Открыть портал в данной области невозможно. Да я и сам уже чувствовал это. Каким-то образом, несмотря на то, что телепортация работала штатно, глубокие слои реальности, через которые прокладывался портал, на этой территории были заблокированы. Ну ладно, тогда сейчас вызову летающую доску и мы отсюда просто улетим. Не стал расстраиваться я, но тут заметил быструю лапу, гориллу, что все это время сопровождало нас. И эта обезьяна протягивала мне какой-то небольшой предмет. Это малый артефакт связи. Опознала его напарница. И зачем она мне его сует? Хотя, зачем, я, кажется, уже догадываюсь. Вот только как им пользоваться? Удивился я. Хотя чему тут удивляться, наверняка у магических рас тоже должен быть способ общаться между собой на расстоянии, даже если они не состоят в одной группе и не знают точного номера другого игрока, чтоб связаться с ним посредством какого-нибудь умения. Девушка просто подошла и прикоснулась к маленькому предмету, после чего над тем показалось изображение ранее встреченной нами огромной обезьяны. Больше всего удивило то, что ее изображение было примерно таким же, как показывали в наших фантастических фильмах. Объемная голографическая проекция, которая показывала старого императора обезьян примерно по пояс и при этом сильно уменьшала его истинные размеры. «Приветствую вас, люди!» Довольно ощерилась обезьяна, после того как обвела окрестности изучающим взглядом. А это значило, что она как минимум может наблюдать за окружающим нас пространством. А ведь она же еще при этом как-то разговаривает и, по всей видимости, может слышать наши ответы. И все эти функции умещались в приборчик размером с крупный грецкий орех. Поразительно. «И тебе долгих зим жизни», — ответила за меня Алия. «Интересно, что за самцов у вас отвечают самки», — задумчиво произнесла обезьяна. «Хотя, учитывая силу, продемонстрированную ей в последнем бою, то может мне стоит общаться именно с ней», на что Алия, смущенно потупившись, отступила мне за спину. У обезьян был жесткий патриархат, и начни она возмущаться его словами, это бы только все ухудшило. «Зачем ты решил связаться с нами?» «Решил я сменить тему, а тут все просто», — довольно сообщила обезьяна. «Дело в том, что я хоть и сообщил вам прошлый раз абсолютную правду про охоту на насекомых и мой в этом интерес, умолчал про некоторые моменты. Иначе, боюсь, вы бы отказались тогда охотиться на этих жуков. Так вот», — продолжил он, — «эту территорию контролируют многоножки, а вы не только так глубоко вторглись на их территорию, но и перебили посланный ими карательный отряд, чем привлекли к себе пристальное внимание этих весьма могущественных тварей. Теперь они просто не могут вас не уничтожить, иначе соседние лидеры насекомых могут посчитать их слабыми. Но, а со слабыми у насекомых обычно разговор короткий, их просто пожирают. Так вот, сейчас вы полностью уже окружены их силами и стоит вам попробовать начать прорваться из их земель, как по вам тут же ударит. Именно поэтому делать этого я вам крайне не советую, а покинуть эту территорию другими способами из-за определенных нюансов просто невозможно». «Ага, значит, ты специально заманил нас в эту ловушку и сейчас говоришь об этом?» «Кстати, а зачем ты нам об этом вообще рассказываешь?» Поинтересовался я, ничуть не удивившись словам обезьяны, ведь чего-то подобного от нее и можно было ожидать, тем более после слов девушки об опасности и сразу последовавшем за этим вызове нашего якобы союзника. «Все дело в том, что и вы, и они являетесь врагами для обезьян, хотя я должен сказать, что испытываю к людям более положительные чувства, нежели к насекомым, ведь при определенном стечении обстоятельств вы даже можете перевоплотиться в нормальную обезьяну». При этом он посмотрел на Алию. Теперь понятно, кого бы он хотел видеть в качестве своей новой обезьяны, тем более после продемонстрированных ею возможностей. «Так вот, если бы я вас не предупредил, вы бы быстро и бездарно погибли, а сейчас вы будете знать о готовящейся опасности и как следует к ней приготовитесь. Уж кому как не мне знать о ваших взрывающихся артефактах, не оставляющих магических следов, которыми вы можете засеять места возле своих стоянок. У вас есть сильная нежить и самка, обладающая заклинанием, способным разрезать многоножек. И вот теперь, когда вы будете готовы к битве, вы сможете убить много этих чужеродных хищников, а может даже и серьезно ранить их лидера, огромную тварь, которая когда-то руководила штурмом моего родного города. При этом времени у вас на подготовку предостаточно, так как, зная их тактику, я более чем уверен, что нападут они на вас только ночью. Ведь хоть многоножки могут сражаться в любое время суток, изначально они существа ночные и в темноте чувствуют себя более уверенно, в то время как теплокровные ночью обычно всегда слабее. Жалко, конечно, быструю лапу, при этом он действительно с грустью посмотрел на сопровождающую нас гориллу, но он знал, на что идет. А теперь не теряйте времени зря и начинайте готовиться, и кто знает, вы же уже не раз меня удивляли. Изображение над камнем связи погасло, мы же еще некоторое время стояли молча, обдумывая происходящее. «Что скажешь?» — тихо подошла ко мне Алия, взяв за руку. «Ты сможешь повторить то, что проделал тогда с огромным жуком?» «Нет, эти умения все еще в откате», — твердо ответил я. «Зато у меня есть еще кое-какие сюрпризы, так что мы еще посмотрим, кто с кого будет собирать опыт этой ночью». «Я знала, что в тебе не ошиблась», — гордо ответила Алия. «Да и у меня тоже кое-какие сюрпризы еще имеются».